Рауль выталкивал слова сквозь стиснутые зубы. «Это твое дело, но все, что касается моего ребенка, мое дело, поняла?» «Мне кажется, тебе лучше уйти, Рауль», — раздался голос доктора. «Уйти?» — с неподдельным изумлением воскликнул Рауль. «Посетители в нашей больнице обязаны вести себя тихо», — сердито заметил Родни Биван. Стоял погожий летний день. Полли, одетая в легкое синее хлопковое платье, очень подходившее к ее глазам, грелась на солнышке, удобно расположившись в шезлонге. Внутренний дворик клиники был удивительно красивым и располагал к отдыху. Полли полностью расслабилась и наслаждалась окружающей ее тишиной, зеленью и бездельем. Она так давно не отдыхала. Ее умиротворенное состояние нарушил Генри, явившийся с визитом. «Сразу видно, что тебе в клинике очень нравится», — тоном обвинительно произнес Генри вместо приветствия. «Здесь все располагает к отдыху». За те три дня, что Полли не видела Генри и его мать, она осознала, каким угнетающим было их непрерывное давление на нее. Как хорошо оказаться вдалеке от них и не слышать занудных поучений. Теперь, когда Рауль нашел ее, она больше не беглянка и может не скрываться. Как только они решат с ним все вопросы, ее жизнь снова войдет в нормальное русло. «Мама считает, что ты должна вернуться домой», — заявил Генри, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Объясни, пожалуйста, зачем ты сказал Раулю, что мы обручены?» Генри нахмурился. «Я думал, что он все поймет и уберется, оставив нас в покое. Зачем он прикатил сюда на своей сверкающей машине? Только все испортил? Но главное, он ведет себя так, будто ты его собственность». «Было очень любезно с твоей стороны навестить меня, Генри», — пробормотала Полли. «Передай, пожалуйста, своей матери, что я очень ценю ее доброту, но я не вернусь к вам». «Что ты такое говоришь?» Лицо Генри покраснело, как помидор. «Я не вернусь и не выйду за тебя замуж. Извини. Через несколько дней я навещу тебя снова. Надеюсь, к тому времени ты одумаешься», — сказал раздосадованный Генри и ушел. В самый неподходящий момент, когда она тяжело и неуклюже поднималась с шезлонга, появился Рауль. Он обвел глазами дворик. Его внимательный взгляд перемещался от одной группы пациентов к другой. В этот день летнее солнышко многих выманило на свежий воздух. Когда Рауль наконец обнаружил Полли, весь его вид выдавал раздражение и холодную неприязнь. «Почему ты встала с постели?» Грубо и требовательно спросил он, не дойдя до нее. «Я отведу тебя обратно в комнату». «Мне разрешили подышать свежим воздухом, сколько захочу», — сухо ответила Полли. «Идем», — почти приказал Рауль. «Нам нужно обсудить ряд деловых вопросов». Полли постаралась встать как можно грациознее. «Деловых? Мой ребенок не предмет купли-продажи». «Ты думаешь, я не понимаю этого?» Его взгляд был полон горечи. «Или ты одна вынесла уроки из сложившейся ситуации?» В замкнутом пространстве лифта они стояли друг против друга. Рауль задумчиво и строго смотрел на Полли. Его темные глаза неторопливо скользили по ее лицу в форме сердечка, длинной шеи, спускаясь все ниже. Полли почувствовала, как краснеет под этим странным, задумчивым взглядом. Ей хотелось задать Раулю один единственный вопрос, который мучил ее на протяжении длительного времени. Почему красивый, богатый, с нормальной сексуальной ориентацией мужчина 31 года решил прибегнуть к искусственному оплодотворению, чтобы обзавестись ребенком. Ведь он мог просто жениться или уговорить одну из своих бесчисленных белокурых Барби родить ему ребенка. Почему? Когда Полли уже сидела на софе в своей палате, Рауль, глубоко вздохнув, начал разговор. «Я знаю, что ты до сих пор сердита на меня за Вермонт, но мы должны преодолеть этот барьер и двигаться дальше в наших взаимоотношениях». «Да, я до сих пор сердита, но не хочу обсуждать прошлое». Рауль отошел к окну. «Если быть до конца честным, мне с первого момента хотелось встретиться с тобой лично и поговорить, на случай, если, повзрослев, мой ребенок захотел бы узнать, какой была его мать». Полли почувствовала, как в ней поднимается ярость. Какая оскорбительная в своей безличности и практичности мотивировка! «После того, как умерла твоя мать, я узнал, что у тебя глубокая депрессия», — продолжал Рауль. «Тебе требовалась поддержка. А кто мог тебе ее оказать? Если бы ты не узнала, что я отец ребенка, ты ведь не была бы так расстроена, правда? Тебе не кажется, что настало время объяснить, как ты узнала этот секрет?»